Часть третья. Реалистичные депрессии. Глава девятая. Грусть — это не депрессия. Доктор Бёрнс, вы, кажется, утверждаете, что единственная причина депрессии — это искаженное мышление. Но что, если мои проблемы реальны? Это один из самых частых вопросов, которые я слышу во время лекций и семинаров по когнитивной терапии. Многие пациенты также спрашивают об этом в начале лечения и перечисляют ряд реалистичных проблем, которые, по их убеждению, приводят к реалистичным депрессиям. Вот наиболее распространенные из них. Банкротство или бедность. Старость. А некоторые люди также считают периодами неизбежного кризиса младенчество, детство, подростковый возраст, молодость и средний возраст. Потеря физической дееспособности. Неизлечимая болезнь. Трагическая потеря близкого человека. Я уверен, что вы можете дополнить этот список. Однако, ничто из указанного не может вызвать реалистичную депрессию. На самом деле, такой не существует. Главный вопрос заключается в том, где проходит граница между желательными и нежелательными негативными чувствами. В чем разница между здоровой грустью и депрессией? Отличие очень простое. Грусть — это нормальная эмоция, созданная реалистичными представлениями, которые неискаженным образом отражают негативное событие, связанное с потерей или разочарованием. Депрессия — это болезнь, причиной которой всегда являются искажения. Например, когда умирает любимый человек, вы обоснованно думаете: «Я потерял его или ее, и мне будет не хватать общения и любви, которую мы дарили друг другу». Чувства, которые создает такая мысль, нежны, оправданы и даже желательны. Такие эмоции делают нас более человечными и добавляют глубины и смысла нашей жизни. Таким образом, потеря многое нам дает. Но вы, напротив, можете сказать себе: «Я больше никогда не буду счастлив, потому что он или она умер или умерла». Это несправедливо. Эти мысли вызовут у вас чувство жалости к себе и безнадежности. Поскольку эти эмоции основаны исключительно на искажении, они будут разрушать вас. После потери или серьезной неудачи на пути к значимой личной цели вы можете испытывать либо депрессию, либо грусть. Однако грусть лишена искажений. Она связана с потоком чувств и поэтому ограничена во времени. Грусть никогда не связана со снижением самооценки. Депрессия же, как правило, длится продолжительное время и может повторяться неограниченное количество раз. И она всегда связана с потерей чувства собственного достоинства. Когда депрессия возникает после очевидного стресса, такого как нарушение здоровья, смерть близкого человека или стремительное ухудшение ситуации в бизнесе, ее иногда называют реактивная депрессия. Однако порой бывает сложно определить стрессовые события, вызвавшие эпизод. Такие депрессии часто называют эндогенными, потому что их симптомы, кажется, возникают из ниоткуда. Тем не менее, в обоих случаях причина депрессии одна и та же — ваши искаженные негативные мысли. Депрессия не имеет никакой адаптивной или продуктивной функции и представляет собой одну из самых страшных форм страданий. Ее единственная искупительная ценность — это рост, который вы испытываете, когда вам удается вылечиться. Я хочу сказать следующее. Когда происходит что-то действительно плохое, ваши эмоции будут создаваться исключительно вашими мыслями и восприятием. Ваши чувства будут связаны с тем значением, которое вы придаете происходящему. Значительная часть ваших страданий будет вызвана искажениями мыслей. Когда вы устраните эти искажения, то обнаружите, что справляться с реальной проблемой стало менее болезненно. Давайте посмотрим, как это работает. Одна из реалистичных проблем — это серьезная болезнь, например, злокачественная опухоль. К сожалению, семья и друзья заболевшего часто убеждены в том, что для пациента нормально пребывать в депрессии. Они даже не пытаются выяснить ее причину, которая чаще всего оказывается полностью обратимой. На самом деле, случаи депрессии у людей, которые сталкиваются с тем, что, вероятно, скоро умрут, одни из самых легких. И знаете почему? Эти отважные люди часто отличаются мужеством и стойкостью и не допускают уныния. Они, как правило, готовы помочь себе любым способом. Такое отношение помогает им превратить неизбежные и реальные трудности в возможности личного роста. Вот почему концепция реалистичной депрессии вызывает у меня личную неприязнь. Убеждение, что депрессия неизбежна, поражает своей деструктивностью, бесчеловечностью и виктимизацией. Давайте рассмотрим несколько конкретных случаев, и вы сами все увидите. Перед лицом смерти. Наоми было примерно 45 лет, когда врач сообщил ей, что на рентгеновском снимке ее грудной клетки появилось затемнение. Она была твердо убеждена, что ходить по врачам значило напрашиваться на проблемы, поэтому несколько месяцев откладывала полное обследование. Когда она все-таки сделала его, худшие опасения подтвердились. Болезненная биопсия подтвердила наличие злокачественных клеток, а последующее удаление легкого показало, что рак начал распространяться и на другие органы. Эта новость подорвала жизнь Наоми и ее семьи, словно граната. В следующие несколько месяцев физическая слабость погружала ее в еще большее уныние. Почему? Дело было не столько в дискомфорте, который приносила болезнь и процесс химиотерапии, хотя все это серьезно усложняло ей жизнь, но скорее в том, что из-за слабости Наоми пришлось отказаться от повседневной деятельности, которая имела большое значение для ее чувства идентичности и гордости. Она больше не могла работать по дому. Теперь большую часть обязанностей выполнял муж. И ей пришлось отказаться от своих двух работ с частичной занятостью, одной из которых было волонтерство. Наоми читала для слепых. Вы можете сказать, но проблемы Наоми реальны. Ее страдания вызваны не искажениями, а реальной ситуацией. Но была ли ее депрессия столь неизбежной? Я спросил Наоми, почему ее так расстраивает отсутствие активности. Я объяснил ей понятие «автоматические мысли», и она записала несколько негативных суждений. Первое. Я не вношу свой вклад в общество. Второе. Я ничего не достигаю в своей области. Третье. Я не могу участвовать в активных развлечениях. Четвертое. Я обуза для мужа. Эти мысли были связаны с такими эмоциями, как гнев, грусть, разочарование и чувство вины. Когда я увидел, что она записала, мое сердце ёкнуло от радости. Эти мысли ничем не отличались от мыслей физически здоровых пациентов в депрессии, которых я принимаю каждый день. Депрессия Наоми была вызвана не злокачественной опухолью, а злокачественным отношением, которое побуждало ее измерять чувство собственной ценности своими достижениями. Из-за того, что она всегда ставила знак равенства между личной ценностью и достижениями, рак означал для нее «твое время ушло, готовься отправляться на свалку». Эти мысли дали мне возможность вмешаться. Я предложил ей составить график ее личной ценности с момента рождения до смерти. Она увидела, что ее личная ценность оставалась постоянной, сохраняя величину 85% по воображаемой шкале от 0 до 100%. Я также попросил ее оценить свою продуктивность за тот же период по аналогичной шкале. Она нарисовала кривую, согласно которой ее продуктивность была низкой в младенчестве, достигла максимального плато в зрелом возрасте и затем снова снизилась к настоящему моменту. Пока все шло хорошо. Затем ее осенило. Во-первых, в то время, когда из-за болезни ее продуктивность снизилась, она все равно вкладывалась в себя и семью множеством мелких, но тем не менее важных и ценных действий. Только мышление «все или ничего» могло заставить ее думать, что ее вклад равен нулю. Во-вторых, что гораздо важнее, она поняла, что ее личная ценность была постоянной и устойчивой. Она была данностью, не связанной с достижениями. Это означало, что ей не нужно заслуживать свою человеческую ценность, и, будучи ослабленной, она оставалась столь же ценной. На ее лице расплылась улыбка, и в тот момент ее депрессия растаяла. Мне было очень приятно видеть это и стать частью этого маленького чуда. Это не избавило ее от опухоли, но восстановило ее уязвленную самооценку и сильно изменило ее самочувствие. Наоми не была моей пациенткой. Я общался с ней, когда проводил отпуск в родном штате Калифорния зимой 1976 года. Вскоре я получил от нее письмо, которым я делюсь с вами. Дэвид, это невероятно запоздалый, но действительно важный постскриптум к моему последнему письму тебе. Перейду к делу. Те простые графики, которые ты попросил меня составить, касающиеся разницы между продуктивностью и чувством собственной ценности или самооценкой, или как бы мы это ни назвали, меня особенно поддержали. Я щедро делюсь этой находкой с другими. На самом деле, это открытие сделало меня психологом без необходимости получать диплом. Я вижу, что это работает со множеством вещей, которые изводят и беспокоят людей. Я пробовала применить эти идеи на некоторых моих друзьях. Со Стефани обходится как с мебелью. И кто? Секретарша, которая в 3 раза моложе ее. Сью постоянно унижают ее 14-летние близнецы. Муж Бекки только что ушел из дома. Илга вот-вот начнет чувствовать себя лишней, потому что не нравится 17-летнему сыну своего бойфренда. И так далее. Я им всем говорю, все это ужасно, но ваша личная ценность — это постоянная величина, и весь мусор, который жизнь сваливает на вас, никак этого не меняет. Конечно, во многих случаях я понимаю, что это чрезмерное упрощение и не является панацеей. Но, боже, это работает. Еще раз огромное спасибо. Наоми. Полгода спустя она умерла, но до последней минуты не теряла присутствия духа. Потеря конечности. Физические недостатки представляют собой вторую категорию проблем, которые считаются реальными. Пострадавший человек или члены его семьи автоматически предполагают, что ограничения, вызванные пожилым возрастом или инвалидностью, например, после ампутации конечности или в результате слепоты, обязательно предполагают снижение способности быть счастливым. Друзья, как правило, выражают понимание и сочувствие, думая, что это и есть гуманная и адекватная реакция. Однако ситуация может быть совершенно противоположной. Эмоциональные страдания могут быть вызваны несовершенством мышления, а не тела. В такой ситуации реакция сочувствия может произвести нежелательный эффект, усиливая у пострадавшего жалость к себе, а также подкрепляя убеждение, что человек с инвалидностью обречен испытывать меньше радости и удовлетворения от жизни, чем другие. Напротив, когда пострадавший или члены его семьи учатся исправлять искажения в своем мышлении, у них часто начинается наполненная и радостная эмоциональная жизнь. Например, Френ, 35-летняя замужняя мать 2 детей, которая начала испытывать симптомы депрессии примерно в то время, когда правую ногу ее мужа необратимо парализовала из-за травмы позвоночника. 6 лет она искала способ облегчить усиливающееся чувство отчаяния, и ей прописывали различные виды лечения, стационарного и амбулаторного, включая антидепрессанты и электрошоковую терапию. Ничего не помогало. Когда она пришла ко мне, она была в тяжелой депрессии и считала, что ее проблемы неразрешимы. В слезах она описала разочарование, которое испытала, пытаясь справиться со сниженной мобильностью мужа. «Каждый раз, когда я вижу, что другие пары делают то, чего мы не можем, мои глаза наполняются слезами. Я смотрю на супругов, которые прогуливаются, вместе ныряют в бассейн или в океан, катаются на велосипедах, и мне от этого больно. Нам с Джоном было бы невероятно трудно заняться чем-то подобным. Они считают это вполне естественным, как и мы раньше. Было бы так здорово делать то же самое. Но вы знаете, я знаю, Джон знает, мы этого не можем». Вначале у меня тоже было ощущение, что проблема Френ реалистична. В конце концов, они с мужем не могут делать многое из того, что способны делать большинство из нас. То же самое можно сказать о стариках, а также о слепых, глухих или людях с ампутированными конечностями. На самом деле, если подумать, у всех нас есть ограничения. Поэтому, возможно, мы все должны быть несчастными. Раздумывая над этим, я внезапно понял, в чем состояло искажение Френ. Догадываетесь? Освежите в памяти список искажений и попробуйте его определить. Правильно. Искажение, которое привело к тщетным страданиям Френ, это негативный фильтр. Френ обращала внимание и зацикливалась только на тех занятиях, которые были ей недоступны. В то же время многие вещи, которыми она и Джон могли заниматься вместе, не доходили до ее сознания. Неудивительно, что она чувствовала, будто ее жизнь является пустой и безотрадной. Решение оказалось удивительно простым. Я предложил Френ следующее. «Дома между сессиями составьте список всего того, что вы с Джоном можете делать вместе. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на вещах, которые вы с Джоном делать не можете, учитесь фокусироваться на том, что вы способны делать. Например, я бы хотел отправиться на Луну, но я не астронавт, так что вряд ли у меня это когда-нибудь получится. Если бы я все время думал о том, что для человека моей профессии, моего возраста, крайне маловероятно когда-либо попасть на Луну, я бы сильно расстраивался. Однако есть много вещей, которые я могу делать. Если я сосредоточусь на них, то буду чувствовать себя менее разочарованным. Итак, чем вы с Джоном могли бы заниматься вместе? Френ. Но мы по-прежнему наслаждаемся компанией друг друга. Мы ходим ужинать вместе, и мы хорошие приятели. Дэвид. Хорошо, что еще? Френ. Мы иногда катаемся на машине, играем в карты, смотрим фильмы, играем в лото. Он учит меня водить. Дэвид. Видите, менее чем за 30 секунд вы перечислили 6 вещей, которые можете делать вместе. Предположим, я дал вам задание до следующей сессии, чтобы вы продолжили список. Как думаете, сколько пунктов у вас получится добавить? Френ. Очень много. Я могла бы придумать то, о чем мы никогда не помышляли. Может быть, что-то необычное, например, прыжки с парашютом. Дэвид. Верно. Возможно, вы могли бы добавить больше экстремальных занятий. Имейте в виду, что вы с Джоном могли бы вместе делать многое из того, от чего отказались, посчитав невозможным. Например, вы сказали, что не можете ходить на пляж, и упомянули, насколько сильно хотели бы поплавать. А может, вам пойти на более уединенный пляж, чтобы не чувствовать себя неловко? Если бы я был на пляже и увидел вас с Джоном, его физическая инвалидность меня бы никак не смутила. Вообще, я недавно отдыхал на прекрасном пляже на северном берегу озера Тахо в Калифорнии с женой и ее семьей. Плавая, мы внезапно оказались в бухте, где находился нудистский пляж. Там было много молодых людей, и все без одежды. Конечно, я их не разглядывал, хочу, чтобы вы это понимали. Но, несмотря на это, я заметил, что у одного молодого человека не было правой ноги от колена, и он развлекался вместе со всеми. Поэтому я не совсем уверен, что кто-то не может пойти на пляж и хорошо провести время только из-за увечья или отсутствия конечности. Как вы думаете? Некоторые люди могут посмеяться над идеей о том, что такую трудную и реальную проблему можно легко решить, или что трудноизлечимая депрессия, такая как у Френ, может резко сдвинуться с мертвой точки в ответ на такое простое вмешательство. Однако Френ действительно сообщила о полном исчезновении неприятных чувств и сказала в конце сессии, что чувствует себя лучше, чем последние несколько лет. Чтобы поддерживать этот результат, ей, очевидно, потребуется последовательно прилагать усилия в течение определенного периода времени и изменить свою модель мышления, преодолев вредную привычку плести сложную ментальную паутину и самой в нее попадаться.